И долго мне тут на мелководье плескаться. Вот помру, ягуся тебя потом ушастого. Молчи, замшелая. Ради дела государственной важности можно и потерпеть чуток. Как очнется, так и переправишь нас в Багдаде. А пока... Молотков застонал, с трудом разлепил глаза. Очнулся. — проскрипел старческий голос. — Так отправлять, что ли? — Погоди. — Чем это вы меня? — простонал лейтенант, перекатился на бок, с трудом приподнялся, сел в траве и начал ощупывать шишку на затылке. Он оказался на берегу озера в окружении все той же армии мышей. Рядом с ним, на хвосте, сидел огромный белоснежный кот, в котором Олежка сразу признал Мурзика. Около берега, запутанная в сетях, нервно била по воде огромная щука. «Люстрой! Мы ее заранее подгрызли!» — любезно пояснил мышекрут второй. «Профессионалы!» — гордо мяукнул Мурзик. «Рассчитали все до миллиметра!» «Вот гады!» — рассердился лейтенант. — Люстра у него в прихожей висела тяжелая. — Попрошу не оскорблять мои лучшие кадры, — строго сказал Мурзик. — Группа захвата действовала грамотно и оперативно. — Вольно, — скомандовал он мышам, стоящим перед ним по стойке смирно. — В подвалы, верные воины мои. Там ждет вас достойная награда. Группа захвата с радостным писком исчезла в траве. Однако количество мышей вокруг Молоткова не уменьшилось. Регулярная армия ждала дальнейших распоряжений президента. Так, теперь можно и отправляться. Баюн закинул себе на спину котомку. В этот момент к нему подшуршала чем-то очень сильно расстроенная мышь. «Разрешите доложить, господин президент, экстренные сообщения?» «Докладывай. Сведения конфиденциального характера. Шепчи на ухо». Мурзик наклонил свою лобастую голову, и мышка начала шептать ему на ушко. «Что?» — вскинулся Баюн. «Убежал?» Мышь опять что-то зашептала. «Блин, гребаная позиция! И куда Хрум-Хрумыч направился?» Мышь, чуть не плача, расстроенно что-то пискнула. «Что значит, не можете знать? А вы где были?» Олежка Молотков потряс головой. Он уже успел немножко прийти в себя. Взгляд его привлекла искорка света, мелькнувшая в траве у самой кромки воды. Он потер глаза руками, проморгался, отгоняя от сознания белесый туман. А люстра в прихожей была действительно очень тяжелая. Прищурился. Прямо на него из травы смотрела еще одна любопытная мышиная мордочка с маленькой самодельной короной из медной проволоки между ушей. Корона была хоть и медная, но надраенная до плеска. «Так...» — Мурзик разгневанно фыркнул. «Группа слежения сегодня остается без обеда». «Шеф, только не это!» — мышка плюхнулась ниц перед Мурзиком. «А будешь прикословить, то и без ужина». Мышка немедленно заткнулась. «Слушайте мой приказ. Хрум-Хрумыча ни в коем случае не допускать до дворца. Во-первых, там дети играют. Не дай бог наследников престола испугает. А во-вторых, детей легче всего подбить на шалости всякие нехорошие. Плюс еще играют они в тайном месте, над подвалами, где книги магические Кощеева лежат. Говорил ведь Ивану: не ставь детскую площадку на развалинах левого крыла бывшего дворца Кощея. Не послушался. Книжки, конечно, замагичены, но от Хрум Хрумыча всего можно ждать. — Я вижу, не все ладно в датском королевстве, — хмыкнул Молотков, вставая с земли. — Достала меня эта оппозиция, — честно признался Мурзик. — Что за оппозиция? — Хрум Хрумыч, потомок сырогрызан на 12-го, постоянно воду мутит. Много последователей? Пока только он один. Если б не жили по понятиям папы... Мурзик зашипел, распустил когти веером. Мы б этому козлу безрогому... Кот испуганно завертел головой. Его армия деликатно отвернула мышиные головки в сторону, старательно делая вид, что ничего не видела и не слышала. Жаль... «Папа беспредела не любит», — уже на полтона ниже вздохнул Баюн. «А то бы хоть бы раз, гад, на наши запасы покусился, повод дал. Так нет ведь, сам себе жратву добывает. Знать бы где. Я вроде все под контролем держу. Может, присоветует что?» Мурзик с надеждой посмотрел на Олежку. «Ну, вообще-то это в мышиных правилах еду воровать». Молотков потянулся, почесал затылок, наткнулся на шишку и чесать не стал. И так больно. В голове мелькнула озорная мысль. «А с другой стороны, раз еду себе добывает, значит, трудится. Так почему с этого налоги не платит? В моем мире такой бандит Аль Капоне был. Так его только на этом и взяли». «Гениально!» Ахнул кот от избытка чувств, плюхнувшись в траву на хвост. «Так, немедленно поймать этого гада и взыскать все, что он сожрал за свою жизнь. Отдавать не будет, посадить в мышеловку в назидание другим». «Сволочь!» — не выдержала мышка в короне. «Я это тебе припомню, альбинос переросток. «И тебе припомню!» — погрозила мышка кулачком Молоткову. «Значит, дети, говоришь?» Мышка в короне опять перевела огненный взор на Мурзика. «Книжки магические, но я вам устрою!» «Взять его!» — взвизгнул кот. Орда мышей ринулась в погоню. Олежка Молотков рухнул обратно на траву и зашелся в гомерическом хохоте. Да, это было 3/9, и отпуск действительно переставал быть томным.